Глава 26. Безысходность. Евгений. Месяц спустя. Прошел ровно месяц с того дня, когда Яна с Тимохой исчезли из моей жизни. Раз. И будто не было ничего, кроме предутреннего сна. Непривычно. Горько. Пустота внутри хоть волком вой. Еще и тест ДНК. На установление моего родства с Тимом как назло затягивается. Иногда кажется, что весь мир настроен против меня. Что все, что я делал, было ошибкой. И все, о чем я мечтал, никогда не сбудется. Шея ноет из-за опущенной головы. Сколько я так сижу в машине, не желая выходить. Полчаса. Час. Вечность. Поднимаю лицо с кулака. Разжимаю кисть перед уставшими глазами. Окровавленная свадебная подвязка Яны взрывает в памяти бурю болезненных воспоминаний. Душа в клочья в который раз. Эта женщина больше не моя. Напоминаю себе в очередной раз. Как бы я хотел коснуться ее хоть пальцем, хоть взглядом, почувствовать, вдохнуть, раствориться в ней. Яна была моим космосом, моей вселенной. Теперь нельзя. Тебе, Жека, теперь ничего нельзя. Своей чертовой свадьбой она воздвигла между нами стену. И я бы ее разрушил, дай она мне последний шанс. Хотя бы крошечный. Я бы использовал его, но этого не произошло. Никаких нас больше нет. Не нужно, Женя. Уходи, прошу. Ты здесь лишний. Мы с Русланом повздорили, а ты оказался рядом, вот и все. Никакой любви между нами нет. Господи, я же в ней тонул. Каждую грёбаную секунду после знакомства погружался то в мысли о ней, то нырял на глубину ее манящих глаз и уверенно шел ко дну. Не желая смотреть правде в глаза, списывал всё на химию. Новые чувства, искры при встречах, отличный секс. Все это оказалось вне контроля. Намного сильнее меня. Оказывается, с каждым новым мгновением я влюблялся в нее до беспамятства. Понял только сейчас, когда потерял. Она единственная, которая смогла меня зацепить. Обычная девушка, каких много. С такими я с легкостью расставался, а с ней не хватило сил. Увяз в каждой клеточке ее тела, как беспомощное насекомое в блюдце с ароматным липовым медом. Растворился в ней целиком. Зажигаю сигарету. Затягиваюсь. Она сгорает до губ от двух затяжек. Нужно подняться в квартиру жены. От одной мысли о Стелле меня начинает мутить. Последняя надежда о скором разводе умерла, как только моя причастность к ее беременности подтвердилась тестом ДНК. Выбрасываю окурок через окно. Прячу напоминание о Яне поглубже в карман и достаю из бардачка папку с документами. Если на этот раз ничего не выгорит с эгоистичной стервой, я первым ее придушу. Господи, как же я ее ненавижу. Если бы не это чувство к супруге и неполное погружение в дела бизнеса, я бы сошел с ума. Постоянно думая о той, которая безжалостно вырвала мое сердце и увезла с собой в свою грёбаную Европу. Ты опоздал на целый час. Обиженно ворчит Стелла, закрывая входную дверь. Ужин давно остыл. Я полдня провела у плиты. Вот как. Скептически хмыкаю. Научилась готовить. Снимаю с себя куртку и по пути в столовую бросаю ее на спинку кресла в гостиной. После неприличного количества выкуренных сигарет мне хочется выпить стакан воды. Раньше ты об этом не задумывалась. Беременность пошла тебе на пользу. «Не ерничай, Юдж!» Доносится в спину. Раздражение в голосе Стелла усердно пыталась подавить. Знает, что лучше меня не злить. «Я хотела сделать приятный сюрприз, поэтому готовила для тебя сама». Подхожу к шкафчикам, достаю стакан и наполняю ее водой. Выпиваю залпом. Несколько секунд нахожусь в застывшем состоянии. Боюсь, наш очередной разговор с Стелле снова не понравится. На протяжении месяца мы виделись 4 раза. Я занимался делами фирмы, был в нескольких командировках, в том числе в Испании, где у нас с женой имеется общая вилла. Как самочувствие? Тошнота больше не возвращалась? Оборачиваюсь к ней лицом и застаю жену с бокалом белого вина в руке. Она делает небольшой глоток и отправляет в рот свою любимую тарталетку с мясом, креветки и сыром. Уже намного реже мутит. В основном по утрам. Спокойно отвечает, опуская бокал на стол. Находясь в ахуе, смотрю на нее и вспоминаю Валерию. Она никогда не позволяла себе спиртных напитков, будучи в положении. Нет, я, конечно, понимаю, может быть, от одной или двух глотков ребенку не навредит. Но, мать твою, как вообще можно позволять себе выпивку, когда беременность протекает не самым лучшим образом? Какого черта ты творишь? Рычу взглядом, прожигая лицо жены, на котором тотчас застывает удивление. «Ты о чем, Юдж?» Прикидывается невинной дурой, опуская руку на миниатюрный живот. «Вино в твоем положении не самый лучший напиток». Начинаю закипать. «О ребенке ты подумала? Может быть, тебя записать на лекцию, как влияет алкоголь на плод? Ты в своем уме, Стелла?» «Подумаешь, из-за каких-то пары глотков ты сейчас будешь меня отчитывать, как малолетнюю школьницу? Серьезно?» Вспыляет в ответ. «Боже, да я тебе приведу в пример десяток знакомых девчонок, которые пренебрегали рекомендациями врачей и родили здоровых детей. Это все чушь собачья. Почему я не могу расслабиться с тремя глотками вина? Вчера мне ужасно хотелось пива и устриц. Я держалась до последнего. Разве я виновата, что он меня одолевает странные желания во время беременности?» «Послушай, милая...» Отталкиваюсь от кухонного гарнитура и медленным шагом подхожу к жене. Отнюдь не питая к ней высоких чувств, обхватываю ее тонкое запястье ладонью и сжимаю так, что Стелла слегка подгибает колени. «Ты, видимо, не даешь отчет тому, что твое положение не приемлет вредных привычек. Даже если очень сильно хочется, придется потерпеть». Сцепив зубы, рычу ей в лицо. «Ты носишь моего ребенка. Здоровый малыш – это все, что мне от тебя нужно. Ужин я не заказывал. Если еще раз тебя увижу за этим занятием, ты очень сильно пожалеешь. Поняла?» Она моргает напуганно, сглатывает подступивший горлуком и молчит. «Я спрашиваю, поняла?» «Да». Наконец отмирает. «Вот и отлично». Отпускаю ее руку и расслабляю нахмуренное лицо. «А теперь поговорим о важном. Идем, сядем на диван. Я тебе кое-что покажу». Стелла послушно следует за мной. Занимаем места на диване. Чувствую, испытывает страх, но тщательно пытается его скрыть. В последний месяц она стала слишком раздраженной и дерганой. Она не привыкла сидеть в четырех стенах. Ей нужна движуха, шумные компании, друзья, вечеринки. О планируемых гастролях я случайно узнал от знакомого звукача, с которым она работала. Эту новость жена держит в секрете. Боится, что я наложу вето. Состояние ее здоровья не предусматривает такие нагрузки. Они чреваты выкидышем. Но ей, похоже, плевать на нашего ребенка. Сцена наша все. Ты же понимаешь, что наш брак уже ничто не спасет. Даже ребенок, пытаясь достучаться до ее разума в последний раз. Пора ставить точку. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше для нас обоих. Я думала, если отцовство подтвердится, ты изменишь свое решение. Не сводит с меня беспокойный глаз. Нашему ребенку нужен ты. Мы с тобой обсуждали это и не раз. Я не хочу разводиться, Юдж. Я против. Почему мы не можем начать все заново? Ты, я и наш малыш. Протягивает дрожащие пальцы к моей щеке. Но я тут же перехватываю ее кисть, убирая руку от своего лица. Стелла, вторая попытка ни к чему хорошему не приведет. Между нами все кончено. Категорично заявляю, опускаю раскрытую папку на ее колени. Вот, взгляни. Мое следующее предложение для тебя будет интересно. Что это? Пробегается взглядом по бумагам, перелистывая одну за другой. Ты решил откупиться? Серьезно? Голос ее дрожит. Глаза начинают блестеть, пытаться вызвать жалость. Называй как хочешь. Не реагирую. Ты завтра же подписываешь документ о разводе и получаешь 20% сверху. Это намного больше тех денег, что положено тебе при расторжении брака по юридическому договору. В свою очередь я перевожу сумму на твой счет, и мы мирно расходимся, без слез, соплей и истерик. О ребенке я позабочусь. Он ни в чем не будет нуждаться. Встаю. Подхожу к столу, наливаю стакан ананасового сока и делаю пару глотков. Хочется чего-нибудь покрепче, чтобы хоть как-то ослабить напряжение внутри. Сдерживаю себя. Мне еще за руль садиться. А внимание отца? Любовь, ты тоже станешь выражать купюрами? Возмущенный голос Теллы вынуждает обернуться к ней. С детьми нужно проводить время. Гулять с ними, заниматься их воспитанием. Вот ты и займешься этим. Моя напускная невозмутимость начинает сбоить. Хватит плясать в бикини на сцене. Вытирать какашки и кормить дитя грудью – твоя задача. Если я займусь памперсами, кто будет нас содержать? И сколько же часов в месяц ты сможешь уделять своему ребенку, Юдж? Стелла подрывается с дивана, не отказывая себе в эмоциях. Ты постоянно занят. Я похожа на идиотку? Думаешь, отстегнешь несколько миллионов и избавишься от меня и собственного наследника? Ты все еще не понял, что деньги мне не нужны. Я в любой момент могу заработать или на крайняк попросить у папы. Мне нужен ты. Я хочу тебя. Не смей повышать на меня голос. Хватаю жену за плечи и встряхиваю. Мои нервы на пределе, Стелла. Советую хорошо обмозговать мое предложение, пока я не передумал. Никаких гастролей до рождения ребенка у тебя не будет. Чем он тебя шантажирует? Этим. Вытаскиваю из заднего кармана джинсов несколько фотографий порнографического содержания и вставляю ей в руки. Он нанял фотографа, чтобы заснять, как трахал тебя в номере отеля. Я эти фото приложу к бракоразводному процессу и докажу факт супружеской измены. Тогда ты получишь сумму, которая тебя совсем не устроит. Стелла с горечью рвет снимки и швыряет мне в лицо. «Ты тоже не был мне верен. Помнишь?» Зло шипит. «Ты не найдешь на меня компромат, а я на тебя нашел. И знаешь что?» «Что?» Выкрикивает, вздергивая подбородок кверху. «Твой папа тебе не поможет. Компания твоего отца вступила в банкротство». Арбитражный суд удовлетворительно отреагировал на исковое обращение российского банка о банкротстве нефтяной компании, взяв ее под свое наблюдение. Твой отец задолжал 320 миллионов рублей, включая как основной долг, так и проценты по кредиту. Думай, Стелла. Ничего такого мне не говорил. Озадаченно моргает. Ну, не счел нужным. Как бы там ни было, Юдж. Развод от меня ты не получишь. Придется тебе еще пару лет со мной потягаться. Можешь подавиться своими гребаными деньгами. Ты и твоя маленькая наивная шлюха. Срывается со стола скатерть, осыпая едой осколками битой посуды мраморный пол в столовой. Ах, да. Вколачивает в грудь последний болезненный аргумент. Она уже не твоя. Ты что же, серьезно в нее влюбился? В эту серую мышь? Последние капли ярости переполняют чашу терпения. Хватаю рукой ближайший стул и швыряю его в новую плазму. Похуй. Если понадобится, разнесу все к чертовой матери. Съебись, Стелла, от греха подальше. Съебись. Рычу сквозь сцепленные зубы. Мышцы сводят от напряжения. Тело пробирает нервная дрожь. Пора убираться прочь, пока ей шею не свернул. Сука. Так не бывает, Юджин. Бывает, мать твою. Тебя ненавижу, ее люблю. Бывает, Стелла. Еще как бывает. Чего ты хочешь? Оттесняю ее к ближайшей стене. Стелла отступает назад, выискивая по сторонам средства защиты. Вернуть меня в постель? Нахуй я тебе сдался? Ты можешь найти себе кого угодно. Дай мне этот чертов развод. Я с тобой жить больше не могу, понимаешь? Обхватываю ее шею ладонью и быстро притягиваю к себе, прожигая лицо лютой ненавистью. Пирайся вон! Ты, сукин сын! Подонок! Ты мне всю жизнь испортил! Пошел вон!